Каким наитием, какими истинами, о чем шумите вы, разливы лиственные? Какой неистовой сивиллы таинствами, о чем шумите вы, о чем беспамятствуете? Что в вашем веянье, но знаю, лечите обиду времени прохладой вечности? Но юным гением восстав порочите ложь лицезрения перстом заочности, чтоб вновь, как некогда, земля казалась нам, чтобы под веками свершались замыслы, чтобы монетами чудес не чваниться, чтобы под веками свершались таинства. И прочь от прочности, и прочь от срочности, в поток, в пророчество речами косвенными, листва ли листьями, сивилла ль выстонала, лавины лиственные, руины лиственные.